Нет, конечно, я листал определители, знал массу названий, но не это было главное. Меня привлекала исключительно красота. Забавно, ноги мои сейчас рефлекторно рванутся вслед пролетающему махаону. Но я, конечно, сдержусь. Сдержусь ли? Все это касается огромного количества самых разнообразных предметов, которые просились в мой дом. Я не мог им отказать. В разное время это были отпечатки древних рыб и маленьких динозавров из известняка, старые старинные винные бутылки, копья племени Масаи и самурайские мечи, древняя керамика и медная посуда, стеклянные вазы, берцовая кость и графины для настоек времен Пушкина, шаманские бубны и этнические музыкальные инструменты со всего мира, куклы, сделанные художниками, монастырские ключи и скифские наконечники стрел. Что я забыл? Сколько времени ушло на то, чтобы это собрать? А вся жизнь ушла. Но очень большая ее часть. Материальная ценность каждого предмета имела сильно второстепенное значение. Хотя приобрести что-то адски дорогое я себе не позволял. Не потому что я жлоб. Просто совершенно не коллекционер в этом смысле. Я коллекционер красоты. Внимание мое периодически переключалось с одной темы на другую. Я начинал, например, гоняться за наручными часами Омега времен Первой и Второй мировой войны. Параллельно узнавал о них много интересного, знакомился с часовщиками и антикварами. Постепенно интерес удовлетворялся, я успокаивался, но собранные предметы успевали занять свой угол в комнате. Они забивали его за собой, как кошка, и выгнать их оттуда не представлялось возможным. Да и зачем? Вообще, исследование красоты – интереснейшее занятие. Катана совершенно по форме, хотя этой форме многие сотни лет. И она за эти сотни лет не менялась. К совершенству нечего добавить. По той же причине акула остается неизменной, только счет идет уже на сотни миллионов лет. Сотни миллионов. Но это не означает, что красивая только неизменная. Как раз это скорее исключение. Много ли на свете совершенного? А эстетика меняется постоянно и весьма кардинально. И каждая эпоха хранит свои идеалы красоты в своих предметах. Как бабочку в янтаре. Мы можем читать о смене эпох и научные труды, и мемуары, и романы, но чтобы ощутить этот разлом истории физически, мне достаточно поставить рядом две бутылки с сохранившимися этикетками. Кстати, сама бутылка, как правило, не редкость. Вот бутылка с этикеткой – да. Пусть это будет какая-нибудь черемуховая наливка Серебряного века – и водка, произведенная в СССР в 20-е годы, после отмены сухого закона. Да даже без этикеток. Первая бутылка в равной степени подойдет и под парфюм, а вторая под керосин. А этикетки? Одна в томных золотых и голубых виньетках и рюшах, медали, изысканные витые надписи. Другая на страшной серой бумаге и жутковатом НКВДшным шрифтом. Хлебное вино, 1/20 ведра, креп 40. Цена вина – рубль 50. Бутылки – 12 коп. Итого 1 Р – 62 коп. Центроспирт. И сразу все ясно, правда? Шрифты – это отдельная история. Как же они безупречно отражают эпоху? Я не думаю, что художники, их создававшие, ставили себе такую задачу. Да ничего не вышло бы. Эти цветы растут сами. Если ты родился и живешь в это время, если дышишь его воздухом, ты просто не сможешь провести эту линию иначе. Слишком много факторов работают одновременно. Вот старая американская жестяная табличка. Это объявление. Запрещено плевать на тротуар. Штраф $50. Смотрю на шрифт и сразу вижу 20-е годы прошлого столетия. А параллельно думаю, что это они так строго за чистоту взялись. $50 по тем временам – бешеные деньги. Оказывается, у них была эпидемия туберкулеза. Интересно. Я разглядываю изгибы и завитушки шрифта Ар-Нуво и поражаюсь, как безупречно люди, его выводившие, следуют сложным законам его формы обводов. И этот же свод законов одновременно повелевает архитектурой, живописью, мебелью, одеждой, музыкой, поэзией и литературой. Почерк эпохи. И для меня, поверьте, особенности этого почерка не менее важны, чем то, что им написано.